Дорогие братья и сестры, я внимательно слушал братьев рассуждения о теме благочестия и старался проверять свое сердце и свою жизнь. Я подумал так, что если настоящее благочестие не сумею обрести или не будет в моей жизни, то, безусловно, что в небо войти будет невозможно. Есть действительно вот внешнее благочестие, есть настоящее внутреннее, к которому сегодня призывает нас Господь. Нам нужна сегодня сила, Божья сила, которая бы сообщала нам способность иметь настоящее благочестие и побеждать во всех обстоятельствах нашей жизни. Вы знаете, что мне приходится со многими братьями и сестрами совершать служение в тундре, очень часто делать поезд на нашей машине на вездеходе, и иногда приходится и пешком передвигаться. Вы знаете, когда едешь на машине, она тебя везет, это не так трудно, хотя бывает томление большое. Я помню, несколько лет назад, для того, чтобы нам добраться до Воркуты, и нам пришлось экономить топливо, а сэкономить пришлось следующим образом. Мы машину оставили на одной из стоянок и на оленях направились на другую стоянку километров за 80 от места, где мы оставляем машину. Нам нужно было там посетить наших друзей, совершить там служение. Мы направились туда. С большим трудом мы туда достигли на оленей упряжке, совершили служение, которое нужно было. А назад нам пришлось возвращаться пешком. Я и еще один ненец. А пешком по той причине, что на эту стоянку по рекам на моторной лодке, а до того места еще на вертолете, прибыла одна ненецкая семья. И они как раз попали на это место, где находились мы. Им нужно было вернуться в свой чум, а их чум находился там, где осталась наша машина. И им нужна была упряжка. И как раз это единственная упряжка, на которой мы приехали, оказалась в их руках. Они уехали на оленях, а мы пошли пешком вдвоем. Вы знаете, сейчас, если бы предложить из молодежи кому-то пойти в пеший поход с рюкзаками за плечами, я думаю, что многие восприняли бы эту идею бодро и радостно. Конечно, это можно сделать. С удовольствием пойдем и послужим Господу. И вот так мы тоже бодро вышли из чума. У нас, правда, не было рюкзаков, и мы пошли вдоль реки Табью. Обычно берега реки всегда сухие, потому что вся вода, она стекает в реку, берег твердый и сухой. Километров 18 мы прошли очень быстро и бодро. Потом, после ливня, перешли с трудом речку. А дальше начиналось огромное болото. Ни вправо, ни слева его невозможно было обойти, сколько глаз видит, болото, болото и болото, больше десятка километров. В это время температура, это конец августа, где-то плюс 5 градусов, с моря дул ветер холодный, видно было, как море штормило и пенились волны, берег был не так далеко. И мы начали двигаться по этому болоту. Вот тут-то, вы знаете, сразу и почувствовалось, насколько ты физически подготовлен, сколько у тебя сил, и как ты можешь идти? Ноги увязают, иногда по косточку, иногда чуть ли не по колено, в болотную грязь. Вытащить ногу, ну, очень тяжело. Не прошли мы, может быть, и одного километра, как вся одежда была мокрая, пот лился ручьем, сердце выскакивало, настолько оно напряженно билось. Прошли мы, может быть, еще какой-то километр, и я говорю: «Женя, я больше не могу». Это было очень трудное пешее путешествие, очень трудное. И, наконец, силы совсем оставили, я почувствовал, что надо отдыхать. А где там прилечь в болоте? Мы нашли кочкарник и начали готовить место для отдыха. Наотрывали вот этих кочек болотных и сделали из них заграждение, чтобы с моря ветер нас не обдувал. Подстелили одну плащ-палатку, легли спина к спине, второй плащ-палаткой укрылись. В это время дождь пошел. Ну, первые 10-15 минут было просто блаженство. А затем я почувствовал, как Бог мой примерзает к земле, потому что там вечная мерзлота. Я начал замерзать, зубы начали стучать. 20 минут всего прошло, за это время отдохнуть не успел. Пошевелился, и вода, которая налилась от дождя на верхнюю палатку, плащ-палатку вылилась, я стал вообще мокрый. Я говорю: «Женя, давай двигаться дальше, мы мокрые». Еле мы разошлись, идем опять. Увидели кочки впереди, и вспомнил братья, когда находились в вузах, они говорили: вот чтобы там не пропасть в карцере, нужно на живот ложиться, на котел. И вот мы на эти кочки лицом вниз и на котел, на живот упали, полежали 10-15 минут, дальше опять начинаем замерзать. Нужно снова подниматься и снова идти. У нас, вы знаете, иногда представление такое, что у меня, в общем-то, неплохо все. С Богом у меня нормальные отношения, я и в собрание прихожу, ну, и делаю вроде то, что нужно. А вот когда случились какие-то переживания или испытания, или Бог поведет нас путем испытаний, или в буквальном физическом труде нам придется где-то поднапрячься, мы чувствуем или видим, оказывается, что мы не способны выполнить ту или иную работу. Пересекли мы это болото с величайшим трудом. Это почти сутки мы были в дороге, к полдню чуть-чуть перегрело солнышко. Я помню, что мы нашли такое защищенное от ветра место, упали на свои мокрые вещи и отключились. Вот потом услышал здесь и звуки голосов. Когда я поднял голову, увидел, что две упряжки. Это наши братья. Они выехали навстречу, они нас разыскали, привезли нам чай, чтобы мы могли укрепить свои силы. И я понял, что если бы нам не оказали наши братья помощь и не вышли нам навстречу, то вот так полежи на этой сырой земле, ну, несколько часов, и ты уже не подымешься. Даже при плюсовой температуре ты замерзнешь, даже если ты не будешь голодным, потому что вот нужно для всего иметь силу, нужно иметь подготовку, нужно иметь, совершать определенные упражнения. Когда мы с Александром Альбертовичем обсуждали первые пешие походы, мы поставили цель перед всеми миссионерами, которые пойдут в пеший поход, нагрузить рюкзаки положенным весом груза, любым грузом, и совершать в Петербурге тренировки. Определенное число километров, 5-7 километров, проходить каждый день для того, чтобы иметь возможность, способность потом в настоящих условиях двигаться с этими рюкзаками. Братья и сестры, этим летом приехала группа миссионеров, я не буду говорить откуда и кто, но наши друзья вооружились рюкзаками. Вот братья уже, кто-то один раз был в пешем походе много лет назад, вот кто-то первый раз приехал, братья, так смотрю, ну, жизнь у них спокойная, даже животики такие у них вот солидные. Вот, взяли они эти рюкзаки, прошли 5 километров, выбились из сил совершенно, ноги подкосились, разбили они палатку, легли отдыхать. Комары гудут, кусаются, вот, солнце светит, у нас же летом нет ночи, а солнышко все время светит. Солнце заснуть не дает, комары не дают покоя, ноги и руки гудут от усталости. А тут не так далеко газовики строят дороги, и машины эти идут одна за одной, то в Воркуту, то с Воркуты. Полежали 2-3 часа и приняли решение, возвращаемся в город. Я возвращаюсь после того, как развез миссионеров, и вижу моих братьев. Я говорю, а почему вы здесь? Они говорят, вы нас простите, у нас нет сил, мы переоценили свои возможности, мы думали, мы сможем, оказывается, мы не смогли. Дорогие братья и сестры, знаете, здесь это дело поправимо. Не смогли они пройти, пройдут другие. Не смогли мы что-то сделать, сделаем потом. Но если мы не сможем войти во врата неба, если мы не сможем преодолеть греховных наклонностей, если мы не сможем победить себя, то на что нам можно рассчитывать и на что нам нужно надеяться? Священное Писание говорит, чтобы мы сегодня могли упражнять себя в благочестии. Благочестие, я бы сказал так, что это... Ну, неотъемлемая черта, характеристика любого возрожденного христианина. Когда мы приехали вот в Петербург, встречаемся с братьями, и мы друг у друга спрашиваем, какое определение благочестия ты нашел? И каждому хочется найти самое такое, ну, ясное понимание этого определения, что такое благочестие. Ну, вот у Иакова написано, что чистое, непорочное благочестие перед Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот одно из условий очень понятно – это хранить себя неоскверненным от мира. А вот и Борис Борисович, и братья сегодня говорили о том, и мы знаем о том, как нелегко сегодня хранить себя неоскверненным от мира. Как грех вторгается в нашу жизнь, порой мы терпим поражение. Нам нужна сила, и Писание говорит, что Бог дал нам эту силу, Бог дал нам духа силы, любви и целомудрия. И нигде не написано, что у кого-то это Бог отнимает, но написано, что люди не имеют этой силы, потому что от нее отреклись. Вот эти пешие походы убедили в том, что никто не думал, что никто из этих братьев, и я тоже не думал, что я отрекся от силы, которая мне нужна. Но я обнаружил, что ее нет. То есть фактически здесь речь идет о том, что нужно готовиться, нужно себя делать определенные упражнения духовные, которые бы меня сделали как спортсмена сильным. сделали бы способным преодолевать трудности, напряжение и духовную борьбу. Одно из определений, вот, которое мы с братьями обсуждали, я его услышал, определение благочестия приблизительно так звучит. Это постоянное устремление мысли, сердца к размышлению о Боге. А из этого следует, что отсюда вытекает жизнь доверия и послушания Богу. Я вспоминаю, в моей жизни бывали разные моменты. Бывали и дни, и месяцы, и годы, когда мне просто было приятно, и я с большим интересом всегда размышлял над Словом Божьим. И это время я считаю лучшим временем своей жизни, потому что это всегда была жизнь победы. Бывали и другие моменты, когда суета, она настолько поглощала собой, и мне приходилось думать о других вещах, об обыденных, житейских вещах, о работе, еще о чем-то. Иисус Христос однажды предупредил учеников и говорит: смотрите, чтоб сердца ваши не отягчались объедением и заботами житейскими, потому что, когда мы отягчены учебой, работой, бизнесом, еще чем-то, и в этом все наши мысли, и в этом наше сердце, тогда не остается места для размышления над Словом Божьим. И тогда я теряю, тогда я буду обязательно терять. Дорогие друзья, при всем том, что сегодня многие работают, учатся, имеют такие благородные, возвышенные цели, чтобы все это возможно употребить для Господа, нам сегодня нужно научиться дисциплине своих мыслей, дисциплине своего ума, научиться размышлять и пребывать в Слове Божьем. Вы знаете, к великому удивлению, вот недавно был в одном месте, в одном городе молодежный разбор, и мне почему-то пришла мысль задать вопрос. Я спрашиваю: друзья, кто из вас сегодня читал Библию? Поднимите руку. Две руки поднялось. Я подумал, может быть, сегодня у молодежи был тяжелый день, занимались, занятия, работа, еще что-то, не успели прочитать. Я говорю: а кто из вас вчера читал Библию? Опять две руки поднялось. А кто из вас в течение недели читал Библию? Опять поднялись эти же две руки. Я говорю: а что у вас случилось? Вы читаете Библию? Они говорят: нет. Так спокойно, мы, говорит, не читаем Библию. Дорогие мои друзья, братья и сестры, если сегодня я не читаю Библию, о благочестии вообще мы... можно и не разговаривать. Если я не читаю Библию, я никогда не стану благочестивым, я никогда не стану праведным, я никогда не смогу творить волю Божью, я просто нахожусь в разобщенном состоянии с Богом. Мы вчера сидели за столом на кухне и с братом, служителем вашей церкви, говорили о разборе Слова Божьего. У нас в Воркуте мы сейчас произвели некоторые перемены, вот такие, чтобы на разборе бывало больше братьев и сестер. У нас раньше разбор проходил во вторник, и приходило очень мало людей. А мы сейчас отменили вечернее собрание в церкви и сделали утреннее с 10 часов утра. Затем небольшой перерыв, и уже с часу дня у нас начинается церковный разбор. И я становлюсь у двери, если кто-то хочет уйти, я задаю вопрос: почему вы хотите уйти? Кто-то из молодежи говорит: мне занятия, мне столько уроков задали. Я говорю: Господь тебя благослови, сделаешь после, оставайся. Убеждаю, остается. И в основном вся церковь сейчас остается на разборе. Вот стою пока на пороге. Вот, и переживаю, чтобы никто не ушел. И мы разбираем второе послание апостола Петра. Вы знаете, какой прилив духовных сил, какая внутренняя радость наполняет сердце лично мое от разбора, в котором мы участвуем. От размышлений над Словом Божьим. Я Александра Михайловича спрашиваю: а у вас вся церковь после утреннего собрания остается на разборе? Он говорит: к сожалению, нет. Молодежь уходит по молодежным делам и остается совсем мало. Я говорю: вам тоже надо стать на дверях и всю молодежь спрашивать, куда ты хочешь пойти. Или если у молодежи есть служение, перенести это после разбора. Обязательно нужно этому посвящать силы и время. Братья и сестры, это самое драгоценное в нашей жизни – общение над Словом Божьим. И когда у нас его нет, мы просто становимся нищими, мы становимся бедными. И вот у нас было братское общение, братья тоже этот вопрос заостряли. Как нам необходимо иметь общение с Господом через Его Святое Слово? Вспомните первый псалом. Кто блажен, кто счастлив, кто как дерево, посаженное при потоках вод? Не тот ли человек, который размышляет над Словом Божьим днем и ночью, не тот ли человек? А ведь мы сегодня, говоря об этой важной цели благочестия, мы ведь говорим сегодня прописные истины. И очень часто, мы зная это, мы пренебрегаем Словом Божьим. Дорогие братья и сестры, нам еще необходима молитва, общение с Богом. Разве мы с вами не замечали, какие благословения приносит нам Молитва, когда мы действительно вот стоим перед Богом, когда мы взываем к Нему, когда мы переживания свои Ему открываем, когда нужды свои открываем. Я обратил внимание на то, что у нас, скажем, проходит воскресное богослужение в церкви. И вот одно из богослужений, которое прошло, допустим, оно мне не очень понравилось, потому что проповеди были слабоваты, назидания хотелось бы больше, и в участии молодежи тоже хотелось бы, чтобы огонек горел. Чего-то не хватает. Другое воскресенье, оно еще не пришло, и в течение всей недели молюсь и говорю: «Господи, благослови воскресное служение. Дай благодать братьям, молодежь благослови, чтобы служение их было насыщенным, одухотворенным». И в самый воскресный день еще тоже просил у Господа: «Прихожу на собрание, совершенно другое собрание. Какие проповеди, какое пение, какие молитвы, как Дух Святой действует в нашей среде». Дорогие братья и сестры, благочестие или путь к благочестию – это общение со Словом Божьим. Это изучение Слова Божьего, это заучивание его наизусть. Мы вчера ехали на квартиру, и с Андреем Михайловичем рассуждали по дороге. И он мне рассказал о двух братьях, у которых была такая, знаете, интересная дружба. Они друг с другом перезванивались и говорили: «Ну, что ты сегодня выучил наизусть? Какой текст Священного Писания?» И они по телефону делились: «Я сегодня выучил такой отрывок из Священного Писания», и цитируют его по телефону. А другой говорит: «А я этот отрывок выучил по телефону». Двое братьев договорились исследовать одно из посланий Нового Завета, вот, и целую серию вопросов один поставил другому. Вот, и кто больше найдет и поставит следующих вопросов. Посмотрите, какие есть прекрасные сегодня возможности для духовного общения, когда мы сосредоточимся на Слове Божьем. А в это время Бог нас благословляет, в это время происходит духовный рост. И вы знаете, когда мы находимся в таком положении, то у нас такой внутренний духовный иммунитет противостоять всему, что не Божье. Вот здесь кроется и сила, братья и сестры. Писание говорит, что Божьим людям Бог дал особый удел – быть благочестивым и довольным. Это великое приобретение. Мы сегодня могли бы посмотреть на свою жизнь. И вот святые мужи Божии, апостолы, вы знаете, они не обладали земным богатством. Они переносили скорби, но я уверен, что они были людьми весьма довольными. Находясь в темнице, после избиения апостолы могли петь и благодарить Господа. Можем ли мы сегодня благодарить за все Господа в наших молитвах, за то, что мы имеем, за наш внешний вид? Ну вот, как брат сказал, приходит возраст, и кто-то больше времени проводит и у зеркала, и внешнему виду уделяет внимание побольше. А вот в любом возрасте, в любых обстоятельствах, чтобы нам научиться за все благодарить нашего Господа, это будет признак и путь к благочестию. Я также прочитывал вместе с вами из Святого Писания вот личности людей, о которых Писание свидетельствует, что они были благочестивыми. О Симеоне в Евангелии от Луки написано, что это старец Симеон достиг глубокой старости, и ему Бог оказал великую милость, что он не умрет до тех пор, пока не увидит живого Спасителя, Господа Иисуса Христа. Характеристика этого человека удивительна. Он был муж праведный, благочестивый и чающий утешение Израилева. Благочестие, как отдельное качество, оно невозможно, братья и сестры. Оно нигде в Священном Писании не открыто, вот как что-то отдельное и изолированное от всего другого. Благочестие, оно, вы знаете, растет вместе с другими прекрасными плодами Духа Святого. У Симеона его благочестию предшествовала праведность. Это был муж праведный, говорит Священное Писание. А разве для нас сегодня эта праведность не утратила своего значения? Она сегодня также необходима, чтобы мы были людьми праведными. Прежде всего, это оправданными кровью Иисуса Христа. Если сегодня в собрании есть человек, который может быть подобно Корнилию, Корнилий ведь тоже вот назван человеком благочестивым, хотя и был еще не спасенным человеком. Так ведь, братья и сестры? Он еще не был спасен. Господь ему ангел сказал: «Пошли в Иопию, призови Симона Петра. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой». Он еще не был спасен, но человеком был благочестивым. А Корнилия, братья и сестры, здесь тоже написано, что он был муж благочестивый, боящийся Бога, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Я о праведности немножко Симеона перед этим говорил. Праведность, братья и сестры, Писание Иисус Христос говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Праведность книжников и фарисеев была основана на законе, на их личной жизни и личной праведности. У них не было совершенно понимания об оправдании кровью Иисуса Христа. И вот сегодня, когда мы говорим о том, что нам нужно благочестие, нам нужно спасение, нам нужна жизнь вечная, сегодня для многих может Господь открыть этот путь праведности, которой обладали святые, оправдание кровью Иисуса Христа через молитву покаяния. У Корнилия, братья и сестры, написано, что он был человек, боящийся Бога, творивший много милостыни. Вы знаете, я размышлял о жизни этого Корнилия, этого человека, и я думал, есть люди, которые мы проходим, скажем, выходим из метро, проходим по улице мимо собора или, подходя к храму, иногда к молитвенному дому, можно увидеть людей, которые просят милостыню. Наверняка мы участвуем и даем что-то этому человеку. Но о Корнилии у меня представление другое. Он не был человеком, я представляю, который мимоходом мог бросить монетку бедному или нищему человеку. Он творил много милостыни, и у меня представление следующее. Он призывал своих слуг, своих работников и говорил, давайте мы с вами определимся, кто вокруг нас есть люди, которые нуждающиеся, которым нужна помощь. И он посылал их по городу, они обходили улицы, видели бедных людей, видели вдов, сирот и одиноких, и они приходили и приносили ему список и говорили, эти люди нуждаются. И он говорит, а что бы мы могли для них сделать? И дальше он рассчитывал свои возможности, выделял определенные средства и этим людям направлял определенную помощь. То есть его мысли, его жизнь, она была сосредоточена на том, он много времени посвящал тому, чтобы думать об этих людях, чтобы подумать, как им помочь, и он оказывал эту действенную помощь. Благочестие, братья и сестры, это способность участвовать в нуждах людей, причем не только тогда, когда они тебя попросят, но тогда, когда ты сам можешь это увидеть. Иногда мы можем совершенно этого не видеть. Но если мы захотим, то мы наверняка сможем сегодня вокруг себя увидеть многих людей, которые нуждаются сегодня в нашей помощи, в нашей милости. Вы помните слова Иисуса Христа? Когда Господь придет, Он одних поставит по правую, других по левую сторону. И одним скажет, войдите благословенные. Я был наг, вы меня одели, был болен, посетили. И так далее. Они скажут, Господи, когда мы Тебя видели таким? Так как Вы сделали это одному из меньших сих. Братья и сестры, истинное благочестие заботится, как написано, о сиротах и вдовах. И Корнилий этот человек, он находил возможность, и он видел людей, которым можно послужить. Можем ли мы сегодня кому-то послужить? Или мы сосредоточены, может быть, только на своих личных нуждах и переживаниях? Упражняться в благочестии – это значит начать сегодня мыслить так, как мы еще не мысли, начать делать то, чего мы еще, может быть, не делали. Мы сегодня можем начать эти ежедневные упражнения в благочестии, начать читать Слово Божье, или больше его читать, больше над ним размышлять, больше молиться, обращать внимание на людей, которые нуждаются в помощи, и помогать им. В первом послании Тимофею, в 6 главе написано о том, что в дни апостола Павла существовало целое учение о благочестии. Я прочитаю на 6 главу сначала, здесь написано так. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господство их достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им, учись ему и увещевай, кто учит иному, и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие и так далее». Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, здесь написано «учение о благочестии». И выше апостол Павел и приоткрыл картину, истину, в чем оно заключается, это учение о благочестии, чтобы рабы повиновались своим господам, чтобы они могли старательно выполнять свою работу, чтобы они могли с почтением относиться к своим обязанностям. Но нам тоже сегодня приходится работать. И я помню, особенно христиане старались быть прилежными в труде, в своих обязанностях в то советское время, когда христиан клеймили. И мы старались изо всех сил показать, что мы дети Божьи, что мы любим Господа, и все, что мы делаем от души, как для Бога. И вы знаете, этот мир и оценку нам вынес. Если где-то хотели иметь хороших работников, то говорили: «Я возьму на работу только баптистов». Я возьму вот только таких людей, как вот у вас есть. Они старательны в работе, они люди честные, можно доверить материальные ценности. Если они работают, то лучше, чем другие. Трудиться-то как для Господа, делать все как для Него. Слово Божье говорит, что обетование, оно имеет благочестие, имеет обетование жизни настоящей и будущей. А что это за обетование, братья и сестры? В результате каких дел, каких трудов, каких действий с нашей стороны – в силу вступят какие-то обетования. Одной из черт или характерных, так скажем, направлений благочестия – это повеление, направленное к детям. Дети, повинуйтесь своим родителям. А какое обетование здесь дано? И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Благочестие предусматривает, братья и сестры, это повиновение родителям. Это уважение к родителям, это почтение, которое обязывает Господь давать своим родителям. Это жены, чтобы повиновались своим мужьям, чтобы взаимно повиновались друг другу, чтобы в церкви почитали друг друга высшим себя, чтобы братство любили. То есть вот оно направление жизни, вот он этот духовный коридор, по которому нужно сегодня нам идти. Господь призывает сегодня к благочестию. Я бы хотел немножко коротко как бы обобщить свойства или характерные черты благочестия, о котором многие сегодня говорили с этого места. Это размышление над Словом Божьим, чтение Слова Божьего и размышление над Ним. Это характерная черта благочестивых людей. И я бы хотел, безусловно, это делать каждый день своей жизни, делать это от всего сердца, от всей души, встречаясь с братьями и сестрами, размышлять об этом. Благочестивые люди, они всегда довольны. Вы знаете, не всегда легко благодарить и радоваться тому, что происходит в жизни. Особенно, когда мы потери имеем, особенно, когда у нас проблемы со здоровьем, когда у нас многоразличные переживания, нас кто-то обидел или оскорбил. Легко ли быть в это время довольным? И хочу сказать, что если в этот момент мы сможем поблагодарить Господа, поклониться Ему, мы сможем быть тоже довольными. Сохранить в своем сердце вот это духовное равновесие. И вы знаете, я иногда замечал, иногда бывает, гнев против какого-либо человека нарастает в сердце. И заметил то, что этот гнев можно тут же остановить, если начать мыслить по-доброму, если начать мыслить по Слову Божьему, то этот гнев совершенно можно угасить и больше не давать ему места в своем сердце. Писание говорит, чтобы мы не гневались, а если уж гневаемся, чтобы не согрешали, чтобы мы не давали места дьяволу, и мы имеем такую возможность управлять своими эмоциями и желаниями и мыслями, которые проходят через наше сердце. И как хорошо, когда мы можем быть благочестивым и довольным. И в этом нужно себя тоже тренировать и упражняться, быть довольным за все, что Господь послал в моей жизни, за то, что я имею, за то, что Бог дает и посылает мне. Писание также говорит, чтобы все, что мы делали, делали от души, как для Господа. Быть образцом в выполнении своих обязанностей на работе, в школе, в учебном заведении, быть усердным и прилежным человеком во всем, что мне поручено выполнять, где бы это ни было. И вы знаете, не всегда на это хватает сил, но я могу дисциплинировать себя и просить у Господа сил, чтобы именно таким образом жить. И это будет еще один шаг упражнения в благочестии. Послушание родителям, послушание друг другу – это еще один шаг тренировки и упражнения в благочестии. Вы помните историю о Самуиле? Этот мальчик, он прислуживал старому священнику Илию. И вот в самый неподходящий для мальчика момент раздался голос: «Самуил, Самуил, а спать так хочется». Он так устал. И он приходит к Илию и говорит: «Ты звал меня?» А он говорит: «Нет, я не звал тебя, ложись». И вы помните, это было несколько раз. Сегодня нас родители могут звать, могут делать нам какие-то поручения. Я иногда замечаю, на внуков своих смотрю, приеду к детям. И дочь зовет своих деток, внуков, они как будто не слышат. Но слышат ведь, замечательно слышат. Но ребенку удобно в этот момент не услышать, потому что не хочется делать или выполнять поручение, которое дает папа или мама. Дорогая молодежь, дорогие детки, нам всегда надо быть слышащими, чтобы услышать поручение, которое дает нам папа или мама, и в свое время услышать поручение, которое дает нам Господь. Нам нужно быть вот такими, воспитывать, тренировать в себе вот это послушание, тренировать в себе качество благочестия. Это быть внимательным к нуждам других людей, как в своей поместной церкви, так, может быть, к своим соседям, к тем людям, которые нас окружают. Просто обратить внимание, кому бы я могу быть сегодня полезен, и сделать доброе дело или оказать помощь какому-либо человеку. Писание говорит, чтобы мы истинное благочестие – это презирать сирот и вдов в скорбях, заботиться о сиротах и вдовах. И мы тоже можем быть хотя бы маленькими участниками в таких делах. А у нас еще есть и миссионерские семьи, и у нас еще есть многоразличные служения, и то, к чему Господь нас призывает, и быть в этом участниками. Писание говорит: «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Братья и сестры, но помышлять о бедном – это не одно и то же, что помогать ему. И я думаю так, что, безусловно, Писание говорит – не только помышлять о добром, но и делать это доброе. Писание говорит, кто не обуздывает свой язык, у того пустое благочестие. Мы об этом слышали сегодня. Наблюдать за своей речью. Нередко можно услышать, как из уст христиан звучат такие, знаете, полузабавные истории или шутки. И в числе шуток туда примешивается Слово Божье. Фраза из Священного Писания звучит как шутка. Я всегда думал, братья и сестры, и думаю сегодня, что это для христиан недопустимо употреблять Слово Божье для связки слов, употреблять для шутки, употреблять для смеха. Это просто кощунственно над Словом Божьим. И с ним нужно обращаться очень бережно, со Словом Божьим, и благовейно, и употреблять его только по существу. И еще Слово Божье говорит, чтобы наши слова с благодатью были приправлены солью. Когда я наблюдаю за своей речью, и вы тоже за своей, я думаю, что мы можем точно сказать, что есть еще что поправить, есть еще над чем поработать. И многое нужно изменить мне в моем лексиконе, чтобы мой язык, моя речь, она была всегда с благодатью приправлена солью, чтобы я мог обуздывать и удерживать свой язык от гнева, от плохих слов, от раздражения, от всего, что неприятно Господу. И это тоже в этом нужно упражняться. Это не так легко, братья и сестры. Благочестие в конечном итоге – это иметь силу от нашего Господа. И Писание говорит, что со стороны Бога не было и нет на сегодня никаких ограничений, чтобы перекрыть нам поток благословений Божьих и Божьей силы, сообщающие нам способность быть благочестивыми. В этом повинен, может быть, только сам человек, потому что написано, он отрекается от силы Божьей. Итак, я хотел бы, чтобы мы сегодня могли помолиться нашему Господу. Сегодня есть время для того, чтобы поправить нам светильники свои, чтобы попросить прощения у Господа, кому-то покаяться сегодня, чтобы Господь мог занять надлежащее место в моем, в вашем сердце, чтобы мы могли стремиться к благочестию, и чтобы Господь мог дать нам тоже оценку. И как у Осии написано, что благочестие ваше, как утренний туман, чтобы мое, твое благочестие не было таким, знаете, только внешним и скоротечным, чтобы оно было постоянным, твердым, благоугодным Господу, ведущим в жизнь вечную. Помолимся Господу. Аминь.